11:11. Харбо, офицер СОБР, помог Кэллоуэю подняться и, обняв его рукой за плечи, вывел в коридор. Оружие и трупы они оставили позади, на месте происшествия. Харбо подвел Кэллоуэя к лавочке из нержавеющей стали, помог ему сесть на нее. Пара СОБРовцев прокатили мимо каталку. Харбо, велев Кэллоуэю сидеть и держаться, ушел. Проход наполнялся народом. Появились полицейские в форме. Кэллоуэй разглядел кучку подростков-индийцев. Индейцев из Индии, не американских индейцев, стоявших ярдах в 10. Двое из них снимали все на свои сотовые телефоны. Кто-то криком приказал отогнать зевак. Пара копов прошли мимо, неся заграждение. Майкл Даулинг из охраны торгцентра опустился на другую сторону скамейки. Он до смешного походил на аиста с сильно выдававшимся кадыком и привычно избегал смотреть кому бы то ни было в глаза. «Вы в порядке?» — спросил Даулинг, глядя себе под ноги. «Нет», — выдавил Кэллоуэй. «Воды хотите? Могу вам воды принести». «Хочу минутку побыть один». «А, лады. Ну да, я понял». Даулинг, двигаясь боком, зашаркал прочь, как человек, крадущийся по высокому узкому краю. «Подожди, Майк. Помоги мне. Меня, по-моему, стошнит, и мне не хочется, чтобы это по YouTube крутили». Кивок в сторону 15-летних индейцев, или кто они там были. «А, ну да. Лады, мистер Кэллоуэй», — засуетился Майк. «Пойдемте в лиц. У них толчок в кладовке есть». Он взял Кэллоуэя за руку и поднял его на ноги. Они прошли к лиц по соседству с бриллиантами посвящения и пошли вглубь магазина мимо рядов с бейсболками. Вместе с ними шагались десяток Кэллоуэев, отраженных в зеркальных стенах. Крупные, усталые на вид мужики с темными кругами под глазами и пятнами крови на форменных брюках. Сам Кэллоуэй не помнил, когда успел запачкаться. Майк, побренчав своей связкой ключей, отпер зеркальную дверь, служившую дверью в кладовку. Только они собрались пройти в дверь, как Кэллоуэй услышал, как кто-то их окликнул. «Слышь?» — позвал полицейский в форме, толстощёкий и розоволицый. Кэллоуэй удивило, как могли брать в органы таких изнеженных слабаков, городских папиных сыночков, а его вот не взяли. «Слышь, подождите! Ему нужно здесь оставаться, он свидетель!» «Кем бы он ни был, а его тошнит!» — отмахнулся Майк с резкостью, удививший Кэллоуэя. «Не блевать же ему прямо тут, на радость снимающим его придуркам! Его самого только что чуть не укокошили, когда он положил конец беспорядочной стрельбе по людям. Надо же дать ему секунд 30, чтобы в себя прийти. Это просто дело приличия». Он подтолкнул Кэллоуэя в кладовую, затем повернулся кругом и встал в дверях, преграждая путь всякому, кто пошел бы следом. «Давайте, мистер Кэллоуэй, позаботьтесь о себе». «Спасибо тебе, Майкл», — произнес Кэллоуэй. По обе стороны у стен стояли пыльные стальные стеллажи, доверху заполненные ящиками и коробками. Замызганный диванчик в заплатках из изоленты был задвинут в дальний угол к заляпанной стойке, состоявшей на ней кофеваркой. Узкий дверной проход вел в грязную уборную. Со светящегося рычажка над унитазом свисала цепочка. Стены были исписаны, надписи он не читал. Кэллоуэй закрыл дверку, запер ее на щеколду. Припав на колено, пошарил в кармане и извлек из него искореженный кусочек свинца, который выковырял из стены позади простреленного зеркала. Пуля вывалилась сразу, стоило лишь тронуть ее отверткой из его набора инструментов. Он бросил ее в унитаз. Свою версию происшедшего он уже обдумал полностью. Полиции он расскажет, что услышал выстрелы и подобрался к бриллиантам посвящения, чтобы оценить обстановку. Услышал он 3 выстрела, но заявит, что слышал 4. И неважно, что скажет кто-то еще. Когда люди в панике, подробности легко и часто путаются. 3 выстрела или 4? Кто с уверенностью мог сказать, сколько их прозвучало? Он вошел и обнаружил 3 мертвых. Мусульманку, ее младенца и Роджера Льюиса. Столкнулся со стрелявшей блондинкой, они обменялись фразами. Она сделала движение, собираясь стрелять, но он выстрелил первым, выпустив из своего пистолета 2 пули. Первая пуля попала в блондинку, вторая прошла мимо. Подумают, что когда он промахнулся, пуля вылетела в открытое окно. Наконец, толстяк, напоминавший Джону Хилла, вошел в магазин, и стрелявшая, будучи при последнем издыхании, влепила пулю в его глупую толстую рожу. На самом деле Кэллоуэй выстрелил из ее револьвера 2 раза. Раз в толстяка и раз в открытое окно. Когда эксперты покончат со своей арифметикой, стреляные гильзы сойдутся в счете. 3 в Льюиса, 1 в арабку с малышом и 1 в толстяка. Кэллоуэй дернул за цепочку, открывая смыв. Раздалось пустое звяканье. Насупившись, он дернул еще раз. Ничего. Кусочек свинца с плющенным комочком лежал на дне унитаза. Кто-то постучал. «Мистер Кэллоуэй!» — прозвучал незнакомый ему голос. «С вами все в порядке?» Он кашлянул, прочищая горло. «Одну минуту!» Взгляд его скользнул по стене, и он впервые увидел сделанную фломастером надпись. «Уборная накрылась. Пользуйтесь общественным туалетом». «Мистер Кэллоуэй, тут врач скорой хотел бы вас осмотреть». «Мне медицинская помощь не нужна». «Хорошо, только он все равно хочет вас осмотреть. Вы пережили то, что называется травмирующим событием». «Минутку», — произнес он еще раз. Кэллоуэй расстегнул левый рукав, засучил его по локоть, потом погрузил руку в воду. Выловил свинец, убивший Ясмин Хасвар и ее ребенка Ибрагима, и положил его на пол. «Мистер Кэллоуэй, если я могу вам чем-то помочь...» «Нет, спасибо». Он поднял тяжелую крышку бачка за унитазом и очень осторожно положил ее на стульчак. С его левой руки капала вода. Он поднял кусочек свинца и бросил его в бачок. Затем осторожно поднял крышку и тихонько опустил ее на место. Еще будет время через денек-другой, недельку самое большее, вернуться, забрать пулю и отделаться от нее навсегда. «Мистер Кэллоуэй!» — донесся голос с той стороны дверки. «Вы должны позволить кому-то осмотреть вас. Мне хотелось бы вас осмотреть». Он склонился к раковине, включил воду, вымыл руки с мылом, плеснул водой себе в лицо. Потянулся за бумажной салфеткой, но в автомате раздатчики не осталось ни одной. Ну разве не всегда так бывает? Туалетной бумаги тоже не было. Когда охранник открыл дверку, лицо его было мокрым, капельки блестели на бровях и на ресницах. Мужчина по ту сторону дверки оказался больше, чем на голову ниже Кэллоуэя, и на нем была синяя бейсболка с надписью «Полиция Сент-Пасенти». Голова его была похожа на почти идеальный цилиндр, и это впечатление усиливала короткая стрижка соломенных волос. Лицо было того оттенка красного, какой дает глубокий безболезненный солнечный ожог и какой все мужчины, ведущие родословную от шотландцев, приобретают, прожив хоть какое-то время в тропиках. Голубые глаза его блистали юмором и вдохновением. «Вот он я», — произнес Кэллоуэй. «На что бы вам хотелось взглянуть?» Мужчина в бейсболке свел губы вместе, раскрыл рот, закрыл его, вновь открыл. Вид такой, что того и гляди, расплачется. «Видите ли, сэр, утром двое моих внуков находились в торгцентре со своей мамой, моей дочерью. И все они по-прежнему живы, как и еще множество людей. Вот, полагаю, мне и захотелось просто выяснить, как выглядит герой». С этими словами шеф полиции Сент-Пасенти Джей Риклс обхватил Кэллоуэя руками и сжал в объятиях.